Вдали над их верхушками виднелся берег. «Плохо», — подумал я. «Как нам быть?» — спросил я Ермолая. «А вот посмотрим, не ночевать же здесь», — ответил он. «На, ты, держи ружье», — сказал он Владимиру. Владимир беспрекословно повиновался. «Пойду сыщу брод», — продолжал Ермолай с уверенностью, «как будто во всяком пруде непременно должен существовать брод». Взял у сучка шест и отправился в направлении берега, осторожно выщупывая дно. «Да ты умеешь ли плавать?» — спросил я его. «Нет, не умею», — раздался его голос из-за тростника. «Ну так утонет», — равнодушно заметил сучок, который прежде испугался не опасности, а нашего гнева, и теперь совершенно успокоенный, только изредка отдувался и, казалось, не чувствовал никакой надобности переменить свое положение. «И без всякой пользы пропадет-с», — жалобно прибавил Владимир. Ермолай не возвращался более часу. Этот час нам показался вечностью. Сперва мы перекликивались с ним очень усердно. Потом он стал реже отвечать на наши возгласы, наконец умолк совершенно. В селе зазвонили к вечерне. Меж собой мы не разговаривали, даже старались не глядеть друг на друга. Утки носились над нашими головами, иные собирались сесть подле нас, но вдруг поднимались кверху, как говорится, колом, и с криком улетали. Мы начинали костенеть. Сучок хлопал глазами, словно спать располагался. Наконец, к неописанной нашей радости, Ермолай вернулся. «Ну что?» «Был на берегу, брод нашел. Пойдемте». Мы хотели было тотчас же отправиться, но он сперва достал под водой из кармана веревку, привязал убитых уток за лапки, взял оба конца в зубы и побрел вперед. Владимир за ним, я за Владимиром. Сучок замыкал шествие. До берега было около 200 шагов. Ермолай шел смело и безостановочно. Так хорошо заметил он дорогу. Лишь изредка покрикивая «Левей, тут направо колдобина!» или «Правей, тут налево завязнешь!» Иногда вода доходила нам до горла, и раза два бедный сучок, будучи ниже всех нас ростом, захлебывался и пускал пузыри. «Ну-ну-ну!» — грозно кричал на него Ермолай, и сучок карабкался, болтал ногами, прыгал и таки выбирался на более мелкое место, но даже в крайности не решался хвататься за полу моего сюртука. Измученные, грязные, мокрые, мы достигли, наконец, берега. Часа два спустя мы уже все сидели, по мере возможности обсушенные, в большом сенном сарае и собирались ужинать. Кучер Иегудиил, человек чрезвычайно медлительный, тяжелый на подъем, рассудительный и заспанный, стоял у ворот и усердно потчевал табаком сучка. Я заметил, что кучера в России очень скоро дружатся. Сучок нюхал со стервенением до тошноты, плевал, кашлял и, по-видимому, чувствовал большое удовольствие. Владимир принимал томный вид, наклонял головку на бок и говорил мало. Ермолай вытирал наши ружья. Собаки с преувеличенной быстротой вертели хвостами в ожидании овсянки. Лошади топали и ржали под навесом. Солнце садилось. Широкими багровыми полосами разбегались его последние лучи. Золотые тучки расстилались по небу все мельче и мельче, словно вымытая, расчесанная волна. На селе раздавались песни.